Христиане, прочтя грамоты, сильно обрадовались и начали все единодушно за веру и Отечество кровь проливать. И те, которые получали жалование от венециан и турок, бросили это жалование, соединились с своими и стали воевать, как при древних сербских царях и королях. «Все это воины добрые», — писал Милорадович, — «только убогие, пушек и прочих военных припасов не имеют». Когда он прошлым годом замки, слободы и села разорял и жег, то нуждался в олове и порохе, а достать нигде не мог, потому что латины и венецианы под смертной казнью запретили продавать ему эти вещи. Также запретили, чтобы никто не принимал его к себе в дом, и оттого, идя на войну и с войны, он принужден был ночевать в церквах. По словам Милорадовича, латины гораздо враждебнее его делу, чем турки, ибо латины надеялись, что земля будет вся их. И когда он пошел на турок, то латины посылали к ним письма, обнадеживая их, чтобы не боялись, и уговаривали турок, чтобы обещали христианам деньги за его голову. Но христиане все обещались верно государю служить. Между тем из разных мест Петр получал письма от турецких христиан, которые просили о немедленном вступлении к ним русских войск, чтобы предупредить турок. Сначала царь назначил армии Шереметьева стать у Днестра к 15-му, а по нужде и к 20 мая. Но теперь, после получения упомянутых писем, он послал сказать фельдмаршалу, чтобы войска сходились у Днестра непременно к 15 мая и готовили магазины. «Мы, — писал Петр 22 апреля, — так уж к 15 числу мая к вам будем. Ежели кого в своем месте не застанем, и те принуждены будут после отвечать. Для Бога не умедлите в назначенное место, ибо и ныне от всех христиан паки письма получили, которые самим Богом просят, дабы поспешить прежде турок, в чем превеликую пользу являют. А ежели умешкаем, то в десятеро тяжелее, или едва возможно будет свой интерес исполнить, и так и все потеряем умедлением». 7 мая из Яворова Петр отправил князя Василия Владимировича Долгорукова к Шереметьеву торопить старика и подробно изложить ему причины, почему поспешность необходима. Изо всех мест получаются известия. Господари молдавские и валахские, знатные люди этих стран, присылают беспрестанные просьбы, чтобы мы шли как можно скорее, если нельзя со всем корпусом главного нашего войска, то, по крайней мере, значительную его часть, преимущественно кавалерию, послали бы в Молдавию к Дунаю, где турки велели делать мост. Господари пишут, что как скоро наши войска вступят в их земли, то они сейчас же с ними соединятся, и весь свой многочисленный народ побудет к восстанию против турок. На что, глядя и сербы, от которых мы такое же прошение и обещание имеем, также болгары и другие христианские народы встанут против турка, и одни присоединятся к нашим войскам, другие поднимут восстание внутри турецких областей. В таких обстоятельствах визирь не посмеет перейти за Дунай. Большая часть войска его разбежится, а может быть и бунт поднимут. А если мы замедлим, то турки, переправясь через Дунай с большим войском, принудят господарей поневоле соединиться с собою. И большая часть христиан не посмеют приступить к нам. Разве мы выиграем сражение, а иные малодушные и против нас туркам служить будут? Господарь молдавский уже присягнул нам на подданство. Господарь валахский скоро последует его примеру. Приехавший к фельдмаршалу, князь Долгорукий должен говорить ему, чтобы немедленно шел в поход и переходил Днестр. По вступлении в Молдавию фельдмаршал, посоветовавшись с отправленным к нему Савою Владиславичем Рагузинским, должен немедленно послать к молдавскому господарю с просьбой, чтоб шел тотчас же своим войском для соединения с ним фельдмаршалом, и в то же время разослать ко всему молдавскому народу листы и указы, чтоб шли все за имя Христово к войскам нашим против врага креста Христова. И когда молдавский господарь или воевода его Антиох или другие знатные молдаване приступят к нам явно, то поступать с их совету. Послать и к валахскому господарю с просьбою о соединении его войск с нашими и присылке наперед верной особы для совета и соглашений. Самому фельдмаршалу идти с войском к Дунаю, и если турки через мост еще не переправились, то стараться овладеть мостом и разорить его. Если же узнает подлинно, что турки через Дунай со всею силою перешли, то стать за Днестром в удобном месте, иметь добрую осторожность, разведывать через шпионов и молдаван о неприятельской силе, походе и обращении, и о всем том писать. Стараться также привлекать к себе молдаван, валахов, сербов и прочих христиан, и которые станут приходить, тем давать жалование по рассмотрению и обещать помесячную дачу. По вступлении в Молдавию стараться устроить в удобном месте магазин, просить господаря, чтоб помог в этом деле, и дать на покупку всего нужного до 6000 денег. Прочее предается господину фельдмаршалу в его рассуждения с общего совета. Только похода ни зачем и ни за каким рассуждением не отлагать, но идти с поспешностью. При входе же в Молдавию заказать подсмертную казнь войски, чтобы никто ничего у христиан, ни живности, ни хлеба, без указу и без денег не брали и жителей ничем не озлобляли, но поступали приятельски. Наконец, разослать универсалы на татарском языке к Белгородской, Акерманской и Буджакской орде для склонения ее в подданство к нам. Старайтесь склонять их угрозами, разорением, искоренением, также и обнадеживанием милости. А между тем можно с них безденежно получать провиант и живность, и строить магазин. Шереметьев, получив указ, перешел Днестр. Кантемир волею или, по некоторым известиям, неволею должен был объявить себя на стороне русских.